«Как же не вешать?» — уныло передразнила Настя, вернувшись вместе с Коротковым к себе. «Легко ему говорить. Так свихнуться недолго. Хоть бы Стасов уж наконец позвонил». Но Стасов объявился только к вечеру. «Ты домой собираешься?» — спросил он сходу. «Здрасте, пожалуйста. Твоя фамилия Чистяков?» «Причем твой муж?» «А при том, что ровно сутки назад, вчера вечером, он позвонил мне на работу и спросил то же самое и теми же самыми словами». — Что гоняет тебя Чистяков? — рассмеялся Владислав. — В ежовые рукавицы забирает. — Нет, он нормальный. Но домой, конечно, собираюсь. Тогда я заеду с тобой. Я тут неподалеку. — Влад, ты Татьяне дозвонился? — Я же сказал, заеду. Стасов приехал через полчаса. Настя села в его машину и увидела на заднем сиденье его дочь Лилю. — Конечно, — подумала она. «Сегодня суббота, у разведенных отцов родительский день». «Привет!» — кивнула она девочке. «Здравствуйте, тетя Настя!» — вежливо ответила Лиля, которой через месяц должно было исполниться 9 лет. «Где были?» — поинтересовалась Настя. «В каком-нибудь интересном месте?» «Угу!» — отозвался Стасов, заводя машину. «Я показывал ребенку, как кино снимают». «Ну и как, интересно?» «Не очень». — спокойно ответила Лиля. — В книжках про это интереснее пишут, а в жизни скучновато. — Это в каких же детских книжках про киносъемки написано? — удивилась Настя. — Да не в детских, а во взрослых, — пояснил Стасов. — Лиля у нас детские книжки уж давно не читает. — А что ж она читает? — Лиля, кто твой любимый писатель? — Моя мачеха. — Чего? От изумления Настя выронила сигарету, которую достала из пачки и собиралась закурить. — Моя мачеха, тетя Таня, она лучше всех пишет. Настя недоуменно повернулась к Стасу. — Разве твоя Татьяна пишет книги? Она же следователь. — А, по совместительству. Днем следователь, вечером книжки пишет. Детективы, Лиля их обожает. — Ну и семейка у вас, — вздохнула Настя. — Нарочно не придумаешь. Они отвезли Лилю в Сокольники, где жила ее мать, бывшая жена Стасова, и двинулись в направлении Щелковского шоссе, где жила Настя. — Стасов, не терзай меня, — взмолилась она. — Что сказала Татьяна? — Много интересного, но не для печати. Личность Мхитарова ей хорошо известна. Его давно уж разрабатывают на предмет контрабанды через северо-западные участки границ, но доказать пока ничего не могут. Все на уровне оперативных данных, за руку никого не схватили. Застрелился Мхитаров из собственного оружия у себя дома. Причем в квартире он находился не один. Дом были жена и взрослый сын, и никого из посторонних. Жена и сын говорят, что накануне Глеб Арминакович встречался с какими-то дельцами из Хабаровска, и после разговора с ним был смурной и на себя не похожий, какой-то заторможенный, немного странный, а сутки спустя застрелился. Вот такая песня, Настасья Павловна. — Похоже на шантаж, угроза крупным разоблачением. — Похоже, — согласился Стас. — А что с дельцы? Личность установили? — Вот тут-то и начинается самое интересное. После самоубийства Мхитарова прочесали все гостиницы в поисках этих деятелей. И представь себе, не нашли. Но это пока. Время-то совсем еще мало прошло. Денька через 2-3 будет ясность. Они ведь могли не в гостинице жить. Аэропорт, естественно, проверит. Но тоже не факт, что найдут. Они могли не лететь прямым рейсом из Хабаровска, а приехать, например, из Москвы поездом или на машине и еще... Может быть, из какого-нибудь другого города? — Неужели никто не знает их фамилий? — удивилась Настя. — Жена, например. Она же узнала, откуда, что они из Хабаровска. Со слов Мхитарова. Больше он ей ничего не сказал. — Но она хотя бы видела их? — А вот тут, Настасья Павловна, еще интереснее. Жена Мхитарова возвращалась домой. Было это около 20:00 вечера. Вышла она из лифта на своем этаже, а там стоят двое. Сели в лифт и поехали вниз. Жена входит в квартиру и видит мужа, который из гостиной на кухню чашки носит. — У тебя, — спрашивает, — гости были? Хитаров отвечает, что да, были бизнесмены из Хабаровска. — Это не их я сейчас возле лифта встретила. Один высокий такой, седой, представительный в годах, а другой маленький, на кавказца похож. — Нет, — отвечает ей Глеб Парменакович, — совсем не такие были мои гости. Они оба молодые и оба русские, ничего кавказского во внешности. Вот на том и остановились. А сегодня утром, когда стали соседи опрашивать, выяснилось, что люди, которых видела жена Мхитарова, ни к кому из них не приходили, по крайней мере, никто не признался, что знает их. — Может быть, они искали какую-то квартиру? — И по ошибке оказались на том этаже, — предположила Настя. — Может быть, — кивнул Стасов. — Но питерские оперативники проявили чудеса расторопности и нашли подростка, игравшего с собакой возле подъезда. Так вот этот пацан видел их, когда они входили в подъезд. И было это не около 20:00 вечера, а гораздо раньше, потому что пацан этот, хотя часов на руке не имеет, но помнит, что, поиграв с собакой, вернулся домой и смотрел фильм «Эллен и ребята», а начинается он в 17 с чем-то.